Вы подписали отпускную княжеским титулом, когда лишены оного именным указом Его Величества. Меньшиков прикусил зубами верхнюю губу, намотал на палец длинный локон парика. «Не нравится, князюшка, а сие лишь первый, самый первый цветочек». «Соблаговолите предъявить ваше предписание», — сухо потребовал он. «Смешно. Зачем ему сия формальность?» Плещеев протянул бумагу с гербовым орлом и внезапно уразумел, что совершил какую-то оплошку. Меньшиков ухмылялся зело и хидно. «Вот», — ткнул пальцем, — «вам приказывают допросить, пониже следующим пунктом, светлейшего князя Меньшикова». «А дьявол! При нем же хозяин канцелярии продиктовал предписание писцу, и оба они, как и тот писарчук, что сочинял проект, забыли. Да не то, что забыли, но за 25 лет никто и не мыслил фамилии Меньшиков без привычного титулования, и сердиться-то не на кого, кроме как на годы. Разве в молодости сделал бы такой промах?» А Меньшиков продолжил говорить, и слова легко слетали с губ. «Объяснение мое по сему пункту таково. Пока не получен указ от римского кесаря, что я лишен титула светлейшего князя Римской империи, до тех пор имею право именоваться сим титулом. Пониженные наземные звания, указы Его Величества Императора Всероссийского, распространяться не могут». Скрипнуло перо в чернильнице, Плещеев занес ответ в особый допросный лист. «Вопрос второй. При покойной и блаженной памяти государни Екатерине послан был в Швецию посол, князь Василий Лукич Долгорукий, дабы предотвратить шведов от враждебного Ганноверского союза с британской короной. Но, невзирая на старания оного князя, Швеция в союз с нашими неприятелями вступила. Ныне от посла нашего в Стокгольме известно стало, что шведский сенатор Дибен получил в те поры от тебя послание, где ты сообщал ему, что как ты есть главнокомандующий русской армии, то Швеция может не бояться российских представлений, так как ты войны не допустишь ни в коем случае. И сие послание было главным резоном, почему посольство князя Долгорукого неуспешным было. При сём ты писал, что шведы ту твою услугу помнили и при случае благодарны были. Государем-императором повелено мне спросить твои объяснения по изменному сему делу, чтобы ты отвечал по совести, а не то с тобой поступлено будет иначе». Последние слова, однако, Плещеев проговорил не так, как продумывал дома, сильно и изобличающе, а, запнувшись, с какой-то странной растерянностью, потому как Меньшиков, слушая сию филиппику, не пугался, а саркастически усмехался. «Но ведь это обвинение в государственной измене, неужто непонятно?» «А дозволь тебя, любезный, спросить...» Говоря сие, ссыльный подошел к угловому креслу, стоявшему возле высокого резного шкафа красного дерева, привезенного из Китая. «Когда сие изменное дело разбиралось в Верховном Тайном Совете, был ли спрошен барон Остерман?» «То мне неведомо». Но про себя Плещеев с тревогой вспомнил, что когда обсуждалась инструкция, барон Остерман болел глазами. «Неведомо!» — насмешливо поблескивал взор Меньшикова. уведать не боишься?»